Поэтому, сцедив немного крови из свежего пореза, пока тот не успел затянуться, в специальную капсулу, заранее доставленную одним из дронов из лаборатории, парень передал подобный подарочек наемникам, чтобы те заразили таким образом еще пару-тройку весьма важных индивидуумов на территории своего города. А попутно, для их ретранслятора, Серк также передал и еще одну пробирку, в которой находились активные наноботы-диверсанты, которых нужно будет выпустить уже на территории города, подключившись к каким-нибудь местным информационным сетям или распределительным узлам. На этот случай, немного подумав, он все же решил передать наемникам еще пару приборов архов и аккумуляторную батарею, хоть и пустую, для бластера. Да, он и сам понимал, что их ученый тут же вцепится в эту батарею. Как результат, получит заражение наноботами, после того как эти индивидуумы распылят его кровь на данное устройство перед тем, как отдавать в руки этого профессора.